Глава 38. Замок клана Б'Еддор, планета Г'Орма, 9КС-1167-4. Система звезды Мегринт Оала, пятая линия 78-го цикла 14-го пробуждения, 26 января 417 года эры восстановления. Сложная игра синего и лилового света создает иллюзии бесконечности в этом зале. Зал и вправду обширен. Его стены отделаны зеркальными горельефами, изображения вьющихся растений оплетают опоры высоких арок, по горельефам струятся потоки светящейся жидкости, мерцающие голубые капли, огромные, тяжелые, беззвучно исчезают во тьме, такая же тьма скрывает вершины зеркальных арок. Там, где синий свет собирается в широкие пульсирующие кольца, стоят ящеры клана Б'Еддор, их 12. Ровно столько нужно для церемонии Раап, церемонии, завещанной предками ящеров, великими драконами древности, пришедшими из звездной колыбели. 12 ящеров клана Б'Еддор образуют кольцо. Их хвосты двигаются в медленном, почтительном ритме. Их мысли сливаются в едином потоке общего знания. Вначале они мысленно обращаются к драконам древности, ушедшим на высшие уровни бытия, к их бессмертным теням, приближенным к изначальным тайнам Вселенной. Ящеры скорбят об уходе древних и желают им истинного покоя в недостижимых обителях рядом со святыми тенями ползучих отцов. Ящеры клана Б'Еддор мысленно просят тени предков драконов встать в круг Раап и соединить великое древнее знание с теперешним, упадочным и зыбким. Ящеры входят в транс, прерывают поток обыденного сознания. Словно ледяная волна смывает их мелкие мысли, воспоминания, ощущения. Тишина и тьма. Тьма и ничто. Во тьме безмыслия зажигается призрачная бесцветная точка. Точка становится ярче, наливается белым светом, ящеры замирают. Они все видят одно и то же. Точка приближается, раскрывается в белое пламя, охватывает их сознание с яростью хищника. Ящеры клана Б'Еддор видят вихри и пятна, а потом вихри и пятна исчезают, и вот уже видна бескрайняя пустыня с голубым песком. Пустыня лежит под фиолетовым небом с серебристыми облаками. Косматое солнце иного мира, солнце иного времени царит над голубыми песками. Среди песков в круге Раап замерли 12 ярко-красных драконов, родоначальников клана Б'Еддор. Они крупнее своих потомков. На их спинах наливаются пурпуром гордые остроконечные гребни, они опираются на короткие жезлы. Жезлы вибрируют, словно поток невидимой энергии проходит сквозь их золотистый металл. «Мы радуемся продолжению истинной жизни», — говорят драконы своим потомкам. «Мы знаем, почему вы потревожили наши тени, собравшись в круге Раап. Вы вновь оторваны от радости созерцания тем, что некто овладел гнездом древнего зла. Вы просили нас воззвать к теням драконов клана Рапван, имевших большие знания о древнем зле. Но тени Рапван молчат, углубленные в свое великое знание. Мы молили святые тени отцов дать вам знания, и тени отцов преклонили свой разум к вашему беспокойству. Слушайте, дети пути Б'Еддор. Та сила, которую вы считали ушедшей, вновь пришла к остывающим звездам Лода. Примечание: Лод — гормитское название галактической ветви Ориона. Конец примечания. Вернулись те, кто покинул наш звездный остров в незапамятные времена, в эпоху второго пробуждения. Вернулись творцы древнего зла, сокрушители путей. И теперь зло угрожает всем расам звездного острова, и долгоживущим, и быстроживущим. Это знание должно быть открыто всем кланам и всем расам. Да хранит изначальная сила отцовское тепло над вашими кладками и вашими самками, дети пути Б'Еддор. Апрель 2009, апрель 2010 годов.